Несколько портретов. Должность начальника сыскной полиции имеет ту своеобразную особенность, что по характеру своих обязанностей она привлекает к себе людей не только различных социальных положений, но и обращающихся к ней по разнообразным и часто весьма курьезным поводам. Начальник сыскной полиции является нередко своего рода духовником и поверенным душ людских, но еще чаще выслушивает ряд вздорных претензий и жалоб. И какие только типы просителей не приходят перед ним. Я в одном из предыдущих рассказов описал уже психопатку с пропавшим котом. Но вот еще несколько курьезных портретов моих нередких посетителей. Разиня. Господин начальник, там какой-то человек желает вас видеть. Что ему нужно? Не говорит. Ну, просите. В кабинет степенно входит человек купеческой складки. Ищет глазами образ. Найдя, не торопясь крестится и, отвесив мне чуть ли не поясной поклон, нерешительно приближается к столу. Я указываю ему на кресло. Присаживайтесь. Ничего-с, мы и постоим-с. Да уж что ж стоять! Разговаривать-то сидя ловче. Садись, садитесь же. Мой посетитель садится на край кресла и, оглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, глядит на меня умиленно короткими голубоватыми глазками. В комнате распространяется своеобразный и довольно сложный запах. Какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба. «Ну что же вы мне скажете?» Он откашливается и высоким тенором начинает свой рассказ. «Мы сами будем ярославские, работаем по торговой части. Барышей огромных не зашибаем, но, между прочим, Бога гневить не будем, кормимся. Вот и нынче пригнал я в Москву матушку вагон телятинки, продал его без убытку-с, хорошо-с. Захотелось это мне побаловаться чайком. Ну, что же, была бы охота. Захожу я в трактир, что якорем зовется, а мы про здешние трактиры московские наслышавшись, не только оберут тебя как липку, а и самого украдут и цыганам спустят, коль смотреть в оба не будешь. Ну-с, хорошо-с. Вхожу я, а сам думаю... «Смотри, Митрич, не зевай, не ровен час. Слуга в раздевальне мне говорит, купец, снял бы шубу, а то сопришь. Пролишь, думаю, не на дурака напал, так я тебе и поверил». «Ничего, милый, мы привыкши», — говорю я. «А шубу я себе справил степенную, широким бобровым воротником, ну, словом, первый сорт». «Да нашему брату иначе в Москву носа не показывай, коммерция того требует, опять же, и для кредита. Ну так вот-с. Вхожу я в зал и усаживаю за столик, а шубы не скидываю. Выпил чайник-другой и взапрел. Давай, думаю, скидану-ка я шубу здесь же, на спинку стула. И для верности сяду на нее. Куда ж ей в таком разе деваться? При мне и останется. Так и сделал. И в такое-то я, ваше высокородие, пришел благодушное равновесие, что и сказать нельзя. Без шубы стало вольготно. Теляток хорошо продал, на сердцах легко и весело. Выпил это я, не торопясь, еще пару чайников, рассчитался со слугою, даже гривенник ему, мошеннику, отвалил, да и встаю, чтобы облечься в шубу. «Глядь, мать честная, а воротника на шубе как не бывало! Я и суды, и туды, спрашиваю я половых, а они только смеются, надо было купец шубу-то у швейцара оставить, все бы было цело. Они, поди же, мошенники, сами же и обкарнали ее. Ну ж и жулье московское, век буду жить, не забуду и внукам прикажу помнить. Явите божескую милость, господин начальник, прикажите разыскать воротник, ведь 200 целковых заплачено, не сойтить мне с этого места. Нахал. Сыскной полиции стало известно, что вновь вернулся в Москву, отбыв свой срок высылки, некий ловкий шулер Прутянский. Подошедшим сведениям Прутянский принялся за старое, и я приказал произвести в номере его в гостинице обыск. Обыск ничего не дал. Я, конечно, забыл об этом ничтожном случае. На следующее утро мне докладывают, что какой-то чиновник в форме желает меня видеть. «Просите». С шумом раскрывается дверь моего кабинета, и высокий, осанистый господин с гордо поднятой головой, форменном кителе ведомства учреждения императрицы Марии и с форменной фуражкой в руках быстро подходит к столу, небрежно бросает на него фуражку и, не дожидаясь приглашения, плюхается в кресло. «Что вам угодно?» «Да помилуйте! Это черт знает, что такое! Вчера ваши люди ворвались ко мне в гостиницу, перерыли все вверх дном и, не извинившись, даже ушли. Да ведь это что же такое? Житья нет, если каждый будет безнаказанно врываться в твое жилище! Я, наконец, буду жаловаться на вас, Петербург, если вы только не обуздаете ваших олухов!» «Как ваша фамилия?» «Коллежский советник Прутянский», — бросил он небрежно. Будучи уже взбешенным необычайно наглым тоном моего посетителя, да услышав еще фамилию известного зарегистрированного шулера, я потерял всякое самообладание и, стукнув изо всей силы кулаком по столу, крикнул: «Вон! Сию минуту вон, нахал этакий! Да я тебя, шулера, не только из кабинета, но и из Москвы немедленно выставлю! Вон, говорят тебе!» И, встав из-за стола, я стал наступать на него. Нахалы обычно бывают не менее трусливы, чем наглы. Это вполне подтвердилось на Прутянском. Забыв на столе фуражку, он кинулся к выходу и, пугливо на меня оборачиваясь, стал царапаться и ломиться в шкаф, стоящий у стены рядом с дверью. «Куда в шкаф лезешь, казенное имущество ломаешь?» — крикнул я, притопнув. Наконец, коллежский советник выбрался из кабинета, оставив на паркете следы своего необычайного волнения. Гуляка. Ночью вдруг меня будет телефон. «Алло, я вас слушаю», — проговорил я хрипло. В трубке послышался полупьяный голос. «Позвать ко мне главного начальника всей сыскной полиции Москвы и... ее уездов. Он самый у телефона, что вам угодно». «С вами, — говорит коллежский регистратор Семечкин». «Очень приятно. Мне тоже. Что вам от меня нужно?» «Да как же, помилуйте. Это бог знает что. Я говорю чеку, человеку, подай еще графинчик водки». Он заявляет: «Поздний час, господа. Из буфета не отпускают». «И что значит поздний час, когда, строго говоря, ранний?» «Да, наконец, опять же, Лёлечка. Он меня компрометирует в ее глазах. Это же непорядок, как вы находите?» «Конечно, конечно, вы правы. А где же это вас так компрометирует?» «Как? Неужели вы не знаете? А еще главный начальник всех сыскных уездов? Странно. Представьте, знал да забыл. В Слане, стыдитесь. Где же вы там? В общем зале или в кабинете? Что за вопрос? Конечно, в зале. Моя Лёлечка не станет шляться по кабинетам. Сидим справа от входа, я, Лёлечка, да приятель Ладонов. Только он напрасно думает, ничего у него с Лёлечкой не выйдет. Хорошо, вы погодите немного, а я прикажу сейчас хозяину отпустить вам графинчик. Хорошо. Я этой услуги вам не забуду. Мерси. По моему приказанию, один из агентов тотчас же направился в ресторан «Слон» и, арестовав Семечкина, водворил его на остаток ночи в полицейскую камеру. На следующее утро мы встретились. Семечкин оказался консисторским служащим, спрыскивавшим вчера в «Слоне» свой первый, только что полученный чин. Это был добродушнейший и безобиднейший человек лет 25, скромный и конфузливый. «Ради самого Господа, господин начальник, не оглашайте моего глупого проступка, и со службы-то меня выгонят, и жена съест живьем». «А как же это вы, господин коллежский регистратор?» «Решились столь бесцеремонно беспокоить меня, да еще среди ночи!» «Видит Бог! Был пьян, пьян, как стелька! Да разве трезвый я бы посмел?» Пожурив его еще немного, я отпустил Семечкина на все четыре стороны и, конечно, не возбудил о нем дело. Радость Семечкина была безбрежна.